понимаешь, нас таких, как я, мало. Мы просто помогаем в тех местах, где результат в общей системе будет самый максимальный. Но ты не думай, раз я уже здесь, то я постараюсь все правильно настроить». Энтони постоял минут пять, рассматривая озеро и пытаясь разложить знания по полочкам. Я его не отвлекала и стояла, прижавшись к нему, оглядывая окрестности. «Прогуляемся обратно или прыгнем сразу в замок?» «Давай в замок, а то прохладно уже. Могу запросто исправить, если хочешь», сказала я и отделила вокруг нас купол с теплой погодой. «Да просто еще и надоело тут ходить тоже. Идем вернемся». Молча открыла портал в укромную нишу, из которой мы вышли в факультетской гостиной. Поговорив с Гермионой и еще двумя подругами насчет уроков, я забрала их всех к себе в дом и организовала тихие условия для выполнения домашней работы. Все-таки хоть и факультет умников, но в гостиной шумновато. Когда мы вернулись и разбрелись по разным занятиям, я заметила, что замок гудит. Везде носятся какие-то левые люди и что-то делают. Считав фон из инфосферы, поняла, это у первокурсников идут подготовительные уроки, а на более старших курсах все по расписанию. Ну и естественно, на уроке не явилась дорогая МакГонагалл. Директор, не найдя своего зама, пошел интересоваться у детишек, куда же запропастилась его зам. Закономерно, встретив радостных от отсутствия уроков детишек и несколько раз перепроверив данные, стал беспокоиться и вызвал своих друзей из Аврората. Те долго думать не стали и провели ритуал поиска. Естественно, тушку полосатой кошки они быстро нашли, но вот реально понять, за каким, она поперлась на опушку запретного леса, да еще в своей анимагической форме, они просто не смогли. Они, конечно, опрашивали студентов и попытались что-то выяснить, но, естественно, никто ничего не знал, что и закономерно. Вот и получилось. Тушка анимагической формы есть. Следы укуса зубов крупного хищника в наличии. Да я даже слюну в ране синтезировала, но не понадобилось. Авроры так и не проверили. Кроме всего, никто ничего не видел и не знает. Ну какие тут выводы напрашиваются? И доблестный Аврорат, почесав макушку, выдал что-то типа: «Наша дорогая профессор МакГонагалл, возжелав острых ощущений, решила прогуляться в форме маленькой кошки на опушке опаснейшего леса, кишащего разными хищниками». Ага, ну короче, виват профессору и премию Дарвина ей, посмертно, за самый идиотский способ самоубийства. Ну а что, следить за мной разве не идиотский способ покончить с жизнью? Выдав все это, толпа авроров быстренько собралась, вручила парочку каких-то писулек Дамблдору и смоталась. Ну действительно, что им еще оставалось делать? Сегодня был последний урок подготовительных классов, и мы играли с ребятами с моего факультета и несколькими хаффлпаффцами в монополию, иллюзию которой я разместила в нашей гостиной. Одновременно с этим я наблюдала. Через моих дронов я подсматривала за близнюками. Продержали их в лазарете всего один день, и с тех пор они каждый день обдумывали свою страшную мстью. В этот раз они решили зелье в меня бросить. Видно, поняли, что подливать бесполезно. Это было зелье, которое должно было превратить мою голову в голову животного. Их мысли мои дроны считывали постоянно. Ну что ж, к совету они не прислушались, а я вторых шансов не даю. Я бросила кубики, и игра сделала несколько ходов. Моя игра сегодня шла, прямо скажем, никак. Я не проиграла полностью, но и выиграть у меня не вышло. Выигрывал Джастин с Хаффлпаффа, а вторым за ним шел, как ни странно, Невилл Лонгботтом. Мальчишка вообще просто замечательно прижился на факультете Хаффлпафф, и вся его стеснительность буквально растворилась за эти полтора месяца. А если учесть мой вклад, когда я его почистила от проклятия и застарелых травм, а также убрала ментальные закладки, которые он сам себе поставил, и еще парочку, авторство шляпы с ментальным демоном, теперь ребенок просто наслаждался жизнью. На любимом факультете и с любимой учительницей под боком, Невилл просто расцвел. Одновременно с моим ходом, дрон незаметно подбросил в котел близнецам два дополнительных компонента. Первый компонент сделал так, что зелье вместо превращения головы в голову животного стал превращать ее в тыкву, а второй – порошок серебра, который сделал реакцию в котле в 8 раз более активной. Котел бабахнул, и испаряющимся зельем накрыло весь класс и обоих близнецов. Их головы превратились в тыквы, и они тут же умерли. Естественно, ведь если с головой свиньи, жить хоть и очень неприятно, но хотя бы есть вероятность дождаться помощи, то вот с головой в виде тыквы шансов никаких, чисто физически. Хватились близнецов, только к обеду следующего дня. Хотя я это заметила уже к концу разборок. Так как подготовительные уроки закончились, я посещала чары и гербологию. Просто оба преподавателя были мне симпатичны. Мы сели с Гермионой за обеденный стол, но мельница слухов Хогвартса уже гудела. Видимо, тут реально некоторые портреты или привидения сливают информацию на сторону. Ну это и не удивительно. У некоторых портретов здесь учатся живые потомки. Как не помочь ребенку и не рассказать сплетню другую? Естественно, сплетни разлетелись как девятый вал. Была там даже такая бредовая как-то, что близнецы сошли с ума и потравили половину своего факультета. Нарезонное замечание, что вот же весь факультет сидит за столом и спокойно обедает, никто не среагировал. Естественно, тут же подорвался вначале Перси, а потом и Рон. Они решили выяснить все про своих братьев, добавляя к хаосу еще больше. Второй волной девятого вала была еще одна толпа авроров, которая пошла по второму кругу. Оцепить место и никого не пущать и произвести кучу допросов. Все как всегда. А третьей волной, которая захлестнула Хогвартс, была влетевшая и оравшая на всех как белуга Молли Уизли. Она появилась буквально 5 минут спустя после авроров. Авроры опросили кучу народа с Гриффиндора и старост других факультетов и сразу выдали заключение. Близнецы решили в очередной раз тупо пошутить. Ну и дошутились. Дело в том, что о их тайной лаборатории знало немало народу. И что они там делают, тоже знали, а уж что понарассказывали старосты других факультетов. Авроры за голову схватились и наехали уже на Дамблдора. «Как так, у вас в школе такое творится, а вы не остановили и не прекратили?» А уж когда по Дамблдору проехался каток по имени Молли Уизли, бородач сидел в своем кабинете и от постоянных криков реально хотел напиться. И не просто напиться, а так, чтоб потом единственный вопрос, который останется, был: «А кто я и как я сюда попал? И кто все эти милые люди?» Гермиона задумчиво смотрела на меня в нерешительности, а потом спросила: «Скажи, ты знаешь, что случилось с близнецами?» «Да, сегодня они варили зелье, для того чтобы бросить в меня. Это контактное зелье, и по их задумке они должны были подкараулить меня где-то в коридоре. То есть то, что они варили, и то, что их убило, предназначалось тебе». «Именно», — сказала я, улыбнувшись. «И что ты сделала? Ты же что-то сделала?» «Да, мой дрон добавил в зелье ускоритель реакции, и зелье взорвалось, и под него попали они, а не я. Хмм, да. Вроде как с одной стороны они дети». «Гермиона», — вздохнула я, — «я вроде как тоже дети. Ну, в теории. Они же обо мне не знали. Если бы это была ты, например, они бы убили тебя, а так как ты маглорожденная, дело бы замяли, а твоим родителям бы стерли память. Ну, в теории, опять же, они-то не знают про то, что твой браслетик и атомный взрыв переживет. Что реально переживет?» — сильно удивилась она. «Ну да, я в одной из своих жизней был ученым. Я создавал поглотители и преобразователи энергии. Взрыв бомбы – это прежде всего куча разных типов энергии, которые вот этот браслетик фильтрует и поглощает. Вот это да, любую энергию поглощает. Нет, что ты, он очень умный и правильно все фильтрует. Если бы он поглощал вообще все, то ты бы находилась в непроглядной темноте вакуума». Гермиона постояла молча минуту и сказала: «Да, гнусно это все. С одной стороны, ты убила людей, с другой, они сами шли тебя убивать. А именно так и работает проклятие крови. Их поэтому и называют предателями крови. Они предают всех и всегда, даже будь ты самым лучшим их другом. Ну и во всем остальном проклятие давит преизрядно. Пойми, Гермиона, таких проклятых не зря вырезали всем семейством. Они как прокаженные, все, к чему они прикоснутся, тоже будет проклято». «Да уж», — грустно согласилась девочка. «Я им сделала предупреждение, они не вняли. Я не буду намеренно потакать их попыткам меня убить. Я совсем не ангел, довольно часто я и наказываю. Редко, когда это было абсолютно неизбежно и не было никаких других выходов, я взрывала целые планеты. Ты же помнишь, я прихожу помогать. Иногда оборвать цикл деградации разумных – это большая помощь. Они просто не успеют пасть еще ниже и навредить самим себе еще больше». «Знаешь, звучит страшно», – сказала Гермиона печально. «Но кажется, я тебя понимаю. Особенно если учесть то, что ты до этого рассказывала о том, что смерть – это далеко не конец», — вспомнила Гермиона наши занятия и мои объяснения. «Если ты можешь остановить человека, который в будущем убьет миллионы, к примеру, взять и убить Гитлера или Сталина, пока они еще маленькие, они таким образом не успеют испоганить жизнь миллионам людей и не успеют нагадить себе в карму так плотно, что им придется это исправлять сотнями тысяч лет. Но мы же не можем знать заранее, что вот этот вот маленький карапуз вырастет ужасным тираном. Но я же могу, я-то вижу, загрузила я Гермиону капитально, но кажется, думает она конструктивно, а не падает в полное отрицание со всей пылкостью детства, выстраивая фразы, начинающиеся с «но можно же было», ну пускай подумает. Постепенно у нее выкристаллизуется свое мнение. Глава 7. Решая проблемы. Сидя за столом в своем кабинете, я просматривала данные зависимости власть придержащих этого мира. Моя ментосети и скины наклепали уже несколько сотен миллионов дронов, которые уже просочились во все уголки мира и любые дырки, которые только можно. С бандитами мои искины уже разобрались, и список с метками ауры уже был построен. Это были люди на устранение. Убийцы, бандиты и просто море мафиози всех мастей. Другой вопрос, это конечно их связи в правительстве. Как и везде, там, где замешаны деньги, такие люди слетаются как мухи на дерьмо. Еще раз проверив основные позиции и порядок устранения, я отдала команду искинам, и море дронов начали отрабатывать свои алгоритмы. Для бандитов. 1. Освободить всех заложников, если есть. 2. Вывести все деньги со счетов в наличных. 3. Собрать любой компромат и деньги, если есть. Дрон их заберет в пространственный карман и рассортирует. После этого человек просто пропадал. Дрон стрелял дезинтеграционным ментоплетением в него, и тело человека мгновенно разлагалось на энергию. Я криво улыбнулась. Безотходное производство. Все отлажено и отработано много раз. Никому ничего нет. Ни денег, ни документов, ни человека. Естественно, кто-то начнет шевелиться. А куда это девалось столько народа? Но пока хоть что-то серьезно сдвинется с места, и до такого шевелителя очередь доходит. В высших эшелонах власти и прессе до поры до времени стоят дроны, которые оперативно стирают из памяти людей все ненужные сведения. Эти люди просто не интересуются тревожными сведениями. Как только мысль возникает, дрон ее сразу же стирает из головы чиновников. Такой алгоритм у нас с Искинами уже был давно отлажен. Шутка ли, без паники и без перегибов, тихо и аккуратно убить несколько миллионов человек. Но статистика – вещь жестокая. Под каток попали в основном все те, кто патологически не может дать спокойно жить другим людям. Я встала и решила прогуляться к своим друзьям. Попав к завершению первого урока, я наконец отдала команду дрону, и когда призрак Кадберта Бинса, нашего учителя истории, проходил через стенку, он просто развеялся. Наконец-то идиотский эксперимент Дамблдора, привязавший несчастного к учительской, дал ему свободу, и Кадберт с радостью пошел на перерождение. «Привет, Гарри!» – услышала я крик своей подруги Гермионы. Она подбежала ко мне, и я, улыбнувшись, сказала: «Привет, солнце, как ты? Куда спешишь? У нас сегодня первый урок зельеварения с хаффлпаффцами. Пойдешь? Мне не нравится Снейп. Может быть, он что-то и понимает в самих зельях, но мразь он конкретная». Проходившая мимо Пенелопа присоединилась к нам и после приветствий сказала: «Ты знаешь, ты абсолютно права. Он постоянно издевается и оскорбляет всех, кроме, возможно, слизеринцев на своих уроках. Орет и назначает отработки всем направо и налево. Особенно он не любит факультет Гриффиндор. Да что тут говорить, я же вижу его ауру. Болотные с Серентона оптимизма не внушают. Да и куча нарушенных клятв и несколько посмертных проклятий. Да и карма. Он убивал. Убивал часто, и это не убийство воина. Они отличаются. Это именно убийство невинных. У него вся аура в отметинах. И на левой руке у него дрянь какая-то. Огромная такая, черная, расползлась и в магическое ядро, и в голову. И что это значит? Задумчиво спросила Гермиона. Мама мне говорила, что в прошлую войну он был среди упсов, ответила нам Пенелопа. Кого? Это что такое? В шоке спросила Гермиона. Не что, а кто? Это, Гермиона, упивающаяся смертью. Организация самых приближенных подручных того, кого нельзя называть. Так это черная структура. Это метка Волдика. Волдика, уставилась на меня Пенелопа. Хе-хе, смешно, Волдик. Ну а как этого дегенерата еще называть? Да, а я-то думаю, что за болячка у нашего зельевара. Но из того, что я вижу, это разновидность упрощенной рабской печати. То есть его хозяин может тянуть из него ману и принуждать что-то делать. Гермиона в шоке смотрела на нас, переводя свой взгляд с меня на Пенелопу. Так у нас что, в школе преподает уголовник? Гермиона в ужасе уставилась на старосту. Насколько я помню, его как-то отмазал Дамблдор. Как отмазал? Спросила я. Да там какая-то темная история. Он вроде на суде заявил, что Снейп был его шпионом и его даже не судили. Мало ли что там Дамблдор заявил, а кто он такой вообще? Я насколько читала, в те времена он не был ни председателем Визингомата, ни в МКМ даже не состоял. Он даже директором Хогвартса стал ближе к концу этой войны. Я так тоже могу сказать, что кто-то был моим шпионом. Да я же говорю, темное это дело. В те времена, все были напуганы просто до ужаса. Когда война закончилась и начались суды над пожирателями смерти, все были готовы делать что угодно, лишь бы сбежать оттуда. Еще свеж был страх, в котором пожиратели держали всю магическую Британию. Да, бред какой-то. Ну да ладно, пойдем посмотрим на преподавателя. Хотя мне теперь частично понятно, что с ним такое. Он просто моральный урод и ненавидит детей. Я насколько поняла, эта черная метка физически наносится рунами. Там я вижу было какое-то зелье, на базе яда змей, а энергии требовалось море, сам Снейп столько не сможет выдать, а значит использовалась посмертная энергия. Ему надо было замучить и убить кого-то и взять оттуда энергию, да и ни одного человека, иначе никак. «Да как ты это различаешь?» – спросила Пенелопа. «По оттенкам ауры, их можно легко различать, а я еще его как бы на вкус могу чувствовать. Эх, ладно, мне нужно на зате, а потом на травологию. А кстати, я на трансфигурации уже так и не ходила. Заменили кем-то МакГонагаллу?» «Да», — ответила Гермиона. «Одно время вел сам Дамблдор, а потом прислали нам какого-то мужчину из Ирландии, Уолтер Макнайт. Ну и как он, даже лучше, хоть на вопросы отвечает, да и объясняет он более полно все». К этому времени мы уже подошли к кабинету зельеварения и тихо переговаривались между собой. Я помахала нашим друзьям из Хаффлпафф и, подойдя к ним, обсуждение продолжилось. То тут, то там раздавался детский смех и негромкие возгласы. В это время в проходе появился Снейп. Рассекая толпу первокурсников, он прошел в свой класс и кинул два слова: «За мной». Я переглянулась с Гермионой и с Невиллом, который был в нашей компании. Пожав плечами, я пошла вперед, а за мной прошли и остальные. Сев с Гермионой за второй партой, я заметил, как справа от нас пристроился Невилл с Джастином. Я улыбнулась и уставилась на преподавателя. Внимательно рассматривая его ауру, я все больше убеждалась: в школе этот уродец преподавать не может. В других известных мне мирах, такого деятеля обвязали бы клятвами, чтобы он даже дернуться не мог и не выпускали бы из подвала, пока он варит зелье на благо какого-нибудь клана или даже работая на государство. Тем временем Снейп начал свою речь. Ничего содержательного. Просто обозвал всех тупоголовыми баранами, проехался по чувствам и самоуверенности детей и закончил пафосной презентацией рецепта на доске. И это все? Просто варить какой-то сомнительный бульон, а хоть какую-то теорию? Что, как, с чем совместимо? Ну хоть какие-нибудь правила или принципы? Ну что делать? Дети начали варить, а тем временем Снейп начал перекличку. Дойдя до моего имени, он воскликнул: «Ну да, как же, леди Поттер, и никак иначе, именно так вы изволили потребовать к себе обращаться, именно так, мистер Снейп. Для вас я леди Поттер», — спокойно проговорила я. «Он что, думал меня смутить? Ну раз вы такая умная, может, ответите мне на пару вопросов?» Издевательски ухмыльнувшись, сказал он. Я приподняла одну бровь: «В смысле? Ну-ну. Что получится, если я смешаю асфадель с настойкой полыни?» «Смесь асфадели с настойкой полыни», — ответила я. В классе раздались робкие смешки. «Значит, все-таки слава не все и ответа на вопрос вы не знаете?» «Почему же? Я же только что его сказала», — уставилась на Снейпа я. «Чтобы вы знали, получится то, что называется напиток живой смерти. Это снотворное, которое не получится», — прервала я его. «Чтобы получить напиток живой смерти, потребуется добавить еще три компонента, потом прокипятить его, а потом еще и помешивать определенным образом. А так как вы изволили сказать, получится только кашка. Она вообще ничего делать не будет, ее только выбросить можно», — с издевкой проговорила я. «Я смотрю, и с тем, что вы являетесь мастером зельеварения, меня тоже грубо обманули». Снейп медленно наливался красным. Он уже перешел предел ярости и подобрался вплотную к бешенству. «Дрянная девчонка», — воскликнул он. «Для вас, леди Поттер, и никак иначе. Потрудитесь запомнить, мистер Снейп. Для меня вы были, есть и будете простой выскочкой, которая излишняя слава давит на мозг. Хотя какой мозг? Для вас такого органа не существует». Я уставилась на этого смертника, а он все дальше распалялся. «Вы возомнили, что ваша слава хоть чем-то вам поможет. Вы такая же, как ваш гнилой папаша. Думаете, что вам все позволено просто по «Скажи, уродец», — прервала его я, — «у тебя хоть какое-то чувство самосохранения есть? Да как ты смеешь, дрянь? А что такое? Почему это тебе можно, а мне нельзя, а Снеппи?» Весь класс просто ахнул и вжался в кресло. «Я уже узнала про то, что ты был в ближнем круге Волан-де-Морта. Метка на мозги не давит? Нет, или твой хозяин приказывал тебе убить меня? Отвечай, раб, мерзкая дрянь, вон из моего класса. Нет, уродец, я уже поняла твою гниль, раб». После этого он вскочил со стула и выхватил палочку. Хотя это абсолютно бесполезно. Я уже заблокировала его связь с Эгрегором, и наколдовать он уже ничего не сможет. Ты, гнилое семя, как родился уродом, так им всю жизнь и прожил. Ты тут на моего отца гнал, но он защищал свою семью, а вот кто твой отец? Пьяница-магл, который избивал твою мать, а твою мать выгнали из рода. И правильно сделали. Класс уже был в полном шоке. Я вижу, ты просто моральный урод, который получает кайф от безнаказанной возможности поиздеваться над 11-летними детьми. А чего ж ты таких взрослых деток себе в жертву выбрал, а, носатый? А вдруг детки тебе сдачи дадут? Может, сразу пойдешь выберешь двухлеток? Они-то точно тебе сдачи не смогут дать? Или может, будешь тренировать свое красноречие на годовалом ребенке? А, Снейп уже был зеленым от бешенства. Рука, держащая палочку, просто побелела от натуги. Лицо покрылось бордовыми пятнами, и дыхание с сипом вырывалось из его раздувающихся ноздрей. «Ах да, я же забыла. Твой хозяин уже попробовал на годовалого ребенка напасть и отхватил. Да, раб, не повезло тебе. Куда ж теперь тебе, бедному, деваться-то? Пошла вон из моего класса, мерзкая дрянь!» — заорал на меня Снейп. «Нет, я не уйду. Я еще буду специально пропускать другие уроки и приходить к тебе, уродец. Не нравится получать то, что ты годами изливал на других детей? Да, а чего ж нет? Это же так забавно. Вон из моего класса, дрянь. А иначе что? Что ты сделаешь, малыш Снеппи? Побежишь жаловаться Дамблдору? Сам-то ты ничего не можешь. Ты меня вывела из себя, мелкая дрянь». Он изуверски улыбнулся и произнес: «Дуэль. Я, Северус Тобайас Снейп, вызываю тебя, Гарриет Джеймс Поттер, на дуэль. Да будет магия мне свидетелем». «Согласна», — тут же выдала я, не давая ему передумать. «Я, как вызванная сторона, принимаю вызов. Сегодня на улице, за воротами школы, после обеда», — издевательски прокричала я. Естественно, урок был сорван. Все дети поспешили убраться из класса подальше. Меня окружила толпа одноклассников, и начался галдеж. У моих одноклассников возникло много вопросов, особенно когда они видели сильный диссонанс между моим поведением в классе и моим спокойным и улыбающимся лицом сейчас. «Зачем ты это делала?» — спросил меня Невилл. «Понимаешь, Нев, я чувствую эмоции людей. Он, как только вошел в класс, излучал ко мне дикую ненависть. До этого я с ним знакома не была, значит, это что-то другое, и я просто решила скачать и просмотреть его память. Ты это можешь?» «Да, могу», — вздохнула я. «Обычно я так не делаю, я же говорю, я решила понять, откуда вдруг такая ненависть к абсолютно незнакомому человеку. И как узнала?» — спросила Ханна Аббатт. «Да, оказывается, этот придурок был упивающимся, одним из ближнего круга Волан-де-Морта. Он случайно подслушал часть пророчества, которое случайно выдала Севилла Трелани, когда Дамблдор проводил ей интервью на соискателя на должность учителя прорицания. Оно проходило в пабе «Кабанья голова». Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца. После этого с ней позаметил брат Дамблдора, Аберфорд, и выгнал его оттуда. Оказалось, что под это пророчество попадаю я и ты, Невилл. Снейп не нашел ничего лучше, чем побежать и донести это пророчество до своего хозяина. Тот, естественно, не поверил, и проехался Снейпу по мозгам легилименции и убедился, что тот говорит правду. Насколько я поняла, Волан-де-Морту доложили, где скрываются мои и твои родители. Ко мне пошел он сам, а к тебе пошли Лестринджи. Естественно, они не бегали в открытую, на показ. Оказалось, что Снейп был знаком с моей мамой. Они жили рядом в городишке Каукварт, но Лили с ним поссорилась еще на четвертом курсе, когда он назвал мою мать грязнокровкой. Да, надо сказать, У них и до этого уже были отношения не ахти. Сложно там все, сложно и запутано», – задумчиво проговорила я. «Мой папа с его друзьями часто выводил с ней по из себя, а моя мама с ней позащищала. Вот до этого самого момента и защищала, а потом перестала. Странная, надо сказать, история», – проговорила я. «Оказалось, что Снейп побежал к Дамблдору и кинулся тому в ноги, прося защитить мою маму, но только ее. Я у него в мыслях прочитала. Он надеялся, что Волан-де-Морт убьет и меня, и моего отца, а Снейпу достанется его Лили, а он будет для нее героем на белом коне. Но не вышло». Я подошла к уже почти плачущему Невиллу, обняла его и поцеловала в щеку. «Нев, тут что-то не то, я это чувствую, и я это найду в ближайшее время». Чего вдруг директору стукнуло в голову, что надо делать интервью не у себя в кабинете, как все нормальные люди, а встречаться в каком-то третьесортном пабе. «Да вообще, много у меня вопросов к нему. Не переживай, я с этим разберусь. И да, кстати, пойдем завтра с тобой, посмотрим, может, я смогу помочь твоим родителям». Я обернулась ко всем остальным одноклассникам и сказала: «Вы, кстати, тоже не стесняйтесь. Если есть какие-то вопросы или вылечить кого надо или помощь, вы спросите. Я же сама не могу догадываться о ваших проблемах, а вы не тушуйтесь». Когда мы пришли на обед, уже вся школа знала о моей будущей дуэли со Снейпом. Народ еще только начал бурное обсуждение, а я спокойно переговаривалась с Энтони, который сел со мной рядом. «Ты уверена, что хочешь с ним драться?» «Да», — зажился он с такой черной душой. Энтони сжал мою руку, обернулся к столу преподавателей, а там наблюдалось явное оживление. Что было интереснее всего, это то, что Квиреллу принимал активное участие в обсуждении. «О, уже бегут», — сказал Энтони и сжал мою руку. «Ага, сейчас бородач будет проповеди читать». Дойдя до нас, Снейп, Дамблдор и Флитвик остановились прямо напротив нашего стола. «Мисс Поттер, что значит эта ваша дуэль с преподавателем?» «Да вон у своего носатого спроси», — улыбнулась и подмигнула Снейпу. «Да Снейпи, это же ты сам меня вызвал на дуэль». Снейп просто уже зеленел от ярости. С одной стороны, на него давит Дамблдор, с другой — его несчастное, попранное и раздавленное эго. Поэтому я и стараюсь намеренно еще больше вывести его из себя, чтобы он ни в коем случае не успел отказаться от дуэли. «Что, раб, как я и сказала, ты побежал жаловаться своему второму хозяину? Мисс, ну как вам не стыдно так разговаривать с преподавателем? Я бы, ну он же уже 10 лет не стесняется так со всеми остальными разговаривать», — повернувшись к Альбусу, ответила я. «Что, опять ваши любимые двойные стандарты? Да, ему можно, но никому другому нельзя. Этот моральный урод 10 лет издевается над учениками, снимает им баллы ни за что и всячески унижает. Это ведь сотни детей, директор, сотни». Повернувшись обратно к Снейпу, я улыбнулась и на весь зал сказала: «А я тут узнала, как тебя называли, когда ты учился в Хогвартсе. Что, Сопливус, думал, что твои похождения никто не помнит? Да Нюниус, давай, может, ты еще заплачь от жалости к себе такому разнесчастному? Мисс, я как директор Хогвартса запрещаю проведение этой дуэли на территории Хогвартса». «А дуэль не на территории Хогвартса, и запретить вы ничего не можете. Мисс, как ваш опекун, ты не мой опекун, тут тоже облом. Все, хватит, он вызвал меня на дуэль, и магия подтвердила его слова. Он не сможет отказаться, это не обсуждается». Дамблдор посверлил меня взглядом своих голубых глаз, которые превратились в ледышки. «Хорошо, я разрешаю дуэль до первой крови». Как будто его кто-то слушает. «Дуэль», — подтвердил Эгрегор маги. С ней под расстройство никаких условий не уточнил, поэтому что он там разрешил или запретил, никого не волнует. «Ты уже поел, профессор Снейпи?» — спросила я, улыбаясь. «Пойдем, я тебя быстренько убью и пойду пить чай», — продолжала доводить его до бешенства я. Запретив всем покидать пределы Хогвартса на время дуэли и наказав оставшимся преподавателям следить за этим, мы под ругательство с ней повышли за ворота Хогвартса. Со мной пошел Флитвик как мой декан, а Дамблдор шел впереди всех. Бешено матерясь, Снейп уже вовсю поносил меня, на чем свет стоит. Достав свою палочку, он решил наколдовать согревающее, чтобы холод не мешал ему. Палочкой-то он махнул, но ничего не произошло. Он махнул еще раз, потом еще, но выйдя за ворота школы, я сразу сказала: «Здесь моя магия, с ней что-то не так», — в ужасе закричал Снейп. «Конечно, еще бы с ней было так, я же еще на уроке заблокировала ему связь с Эгрегором». «Давай, становись вон туда», — сказала я, указав на место рядом с оградой. «Профессор, вы, пожалуйста, будьте любезны и станьте чуть в стороне, чтобы вас случайно не задело», — обратилась я к Флитвику. Дамблдор уже сам отошел, а Снейп в панике пулеметным темпом пытался вытряхнуть из своей палочки хоть какое-то заклинание. «Я не могу участвовать, моя магия не работает, с ней что-то случилось», — в панике прокричал Снейп. «Мисс Поттер, будьте милосердны, надо перенести вашу дуэль на другое время», — попросил Дамблдор. Он уже понял, что произошло, сам такое испытал. «Не могу, директор», — ответила я. «Снейп вызвал меня сегодня после обеда», — магия подтвердила вызов. «Если я откажусь, магия накажет меня как виновницу отказа от магически засвидетельствованной дуэли. Конечно, это было вранье, я вообще к эгрегору магии не подключена». Повернувшись к профессору Флитвику, я сказала: «Профессор, вы бы могли дать отчет?» «С удовольствием, мисс», — ответил он. «На изготовку. 3, 2, 1. Начали. Бабах!» Это в моих руках мгновенно появился довольно большой пистолет Стечкина. Постояв еще секунду, у Снейпа подкосились ноги и он упал на землю замертво. Переместив пистолет обратно в пространственный карман, я повернулась к профессору. «Побеждает леди Гарриет Поттер. Благодарю, профессор», — сказала я, и развернувшись, мы спокойным шагом направились обратно. «Мисс Поттер, я же просил до первой крови», — закричал в шоке Дамблдор. «Директор, еще раз повторяю, Снейп вызвал меня на дуэль. Никаких условий там не упоминалось. Вызов был подтвержден магией. Почему вы так рьяно пытаетесь подставить меня под невыполнение магического контракта? А, кроме того, и ваши условия там тоже соблюдено. Вы же сказали, до первой крови. Вон там сколько этой крови. Вон у него до сих пор из головы еще течет. Так что все правильно, первую кровь тоже пролила я. Не понимаю, чем вы все время недовольны». Глава 8. Узник Азкабана. Темной-притемной ночью, в темной-притемной башне, в темной-притемной камере, сидел темный-притемный узник. Узник Азкабана. «Ага, а что?» «Подходит. Блэк его ведь зовут?» «Да, зовут. Значит, темный. Хех, настроение какое-то странное». Натравив дронов с ментосканерами на всех остальных сидельцев, я пошла гулять по башне, естественно, вовне тела. Трам, парам, парам, апа. Ну и гадость эти дементоры. Полностью искусственное создание, подключается к магическому, энергетическому и эмоциональному телу и старается вытянуть всю энергию. Да, надо их тут все перебить. И алтарь тоже оставлять не стоит, там столько всего скопилось за столетия. Вот ведь идиоты, сами же себе проблемы создают. А вот если бы меня не было, эта энергия ведь не может копиться вечно. На каком-то этапе ведь этот накопитель переполнится. После этого же бахнет так, что тут на сотни километров радиуса будет активный некрополь. Рыбки-зомби в море, неплохо, да, эх, в мирах ничего не меняется. Все, как всегда, давайте резво сами себе создадим проблему. И сами угробим миллионы жизней на ее решение. Что это я бурчу как бабулька? Меланхолия какая-то напала, куча дементоров начали превращаться в прах. Вот вроде бы эти животные кончились. Теперь алтарь запустила вирусное плетение поглотитель и конвертер. Оно поглощает энергию смерти вокруг, за счет чего реплицируется. Все его части поглощают еще больше энергии и конвертируют ее в нейтральную ману, закачивая ее в мои накопители. Идя ниже по лестнице, я видела, как мгла рассеивается и становится как-то даже легче дышать. Шутка, конечно, я же не дышу. Ладно, скоро пойду отдохну. Алтарь отчаянно сопротивлялся. Мое плетение реплицировалось в этой комнате настолько часто, что стало уже даже заметно в оптическом спектре. Подождав еще 2 минуты, я дождалась, когда энергия в алтаре полностью иссякнет и разбила камень вдребезги. Переместившись выше, я проходила мимо камер, в которых в основном лежали трупы. Из всех заключенных оказалось только 3 невиновных. Забрав Сириуса Блэка и еще 2 мужчин к себе в медицинский центр, я включила полное обследование, регенерацию, лечение и даже омоложение. Выйдут отсюда как новенькие. Сколько же у Блэка закладок на ментальном теле и проклятие от родового камня. Стоило бы, конечно, этим магам научиться фильтры ставить на энергию. Если уж резали своих врагов на алтаре, надо продумать и фильтры, чтоб проклятие, подкрепленное смертью мага, не распространялось на камень рода и не заражало всех подряд. Да, надо слегка лица им изменить, чтобы их никто больше узнать не смог, а не то ведь опять загребут. Поснимав со всех проклятия, Я разбудила двоих людей и отправила отсыпаться. Очень хорошо, что у меня в пространственном кармане скопились уже кучи денег после тех мафиози, которыми заняты мои дроны. Вот реально, кучи. Отдам им 1000 по 300 фунтов. Все равно мне особо эти фантики некуда девать. Пусть им будет компенсация. Проводив их в спальне, я разбудила Сириуса. Пепельные волосы, аккуратный нос и рост на несколько сантиметров выше, чем раньше. Сейчас бы Сириуса даже родная мать не признала бы. «Привет, сидельцам. Я Гарриет Поттер. Это я тебя вытащила. Девочка, как ты? Да сейчас уже нормально, вот раньше было плохо. Я тебе там все исправила, кучу болячек полечила. Проклятие тоже сняла и ментальных закладок у тебя, это просто ужас. На это я больше всего времени потратила. Закладки? Откуда? Основная масса. Это твое собственное творчество. Часть еще от шляпы Хогвартса. Там ментальный демон сидит и много себе позволяет. Плюс еще несколько тебе добрый дедушка Дамблдор нацепил и еще солидную кучку. Это твои родственники и родители так тебя воспитывали. Почти через Империус. Странно, что Круциатус на тебе не использовали. Добрая и дружная у тебя семья. Да. Короче, я все поснимала. Собрала твою психику на место и вроде все аккуратно отрегулировала. Прости, Сириус, я просто не знала, как оно было до того, как тебе поломали всю жизнь. Сириус, лежащий на платформе с ужасом, пытался осознать свое положение. Конфликт между закладками, которые тебе ставили в семье, и те, что ставил Дамблдор, привели к тому, что твоя психика сломалась. Но ты не переживай, я полностью убрала и те, и другие и очень аккуратно выправила твой разум. Пугаешь ты меня, ребенок. Вроде я теперь себя чувствую даже лучше, чем, когда был в школе. Точно теперь все нормально? Ну тебя же больше не тянет вот тем страшненьким, лающим смехом каркать, как ты раньше делал. Да, кстати, безумный смех прошел, и даже не тянет. Ну вот видишь, значит все хорошо. Улыбнулась я. Шутишь? Да, спасибо тебе в любом случае. Я действительно не знаю, как тебя благодарить. Да ладно, какие благодарности между родственниками. На вот тебе браслет. Это коммуникатор, защита и одежда в одном флаконе. Там ментальное управление. Идем покушаешь, да поспишь. Желательно тебе хорошо отоспаться. Спешить тебе теперь некуда, я тебя омолодила. Сириус расслабленно смотрел на меня. Да, кстати, я тебе внешность слегка поменяла. Это чтобы ретивые авроры на тебя со своими палками-ковырялками не кидались. Хотя там, насколько я увидела, мало осталось от аврората. А мракоборцев я практически подчистую смела. Там одни мрази-наемники. За деньги, родную мать продадут. Хихикая, я помогла голому и ошарашенному Сириусу подняться. Знаешь, Сириус, у меня в этом браслете, что я тебе дала, не так много мужской одежды в памяти. Я тебе потом еще подгружу. Ладно, ну или походим по магазинам. Да мне и одной пока хватит, прикрыться. А куда ты меня ведешь? И вообще, где это мы? Стал он оглядываться вокруг. Да покормлю тебя сначала. Сейчас, вот сюда садись за стол. Кресло само примет удобную тебе форму. Сириус сел и удобно вплыл в тут же принявшее его форму кресло. Заказав у синтезатора кучу свежей еды и посмотрев на окосевшего от обилия новостей Сириуса, я с сомнением сказала: «Сириус, выглядишь ты как-то пока не очень. Может, не стоит на тебя вываливать новости, вот прямо так сразу? Может, вначале поспишь, отдохни, а? Спешить никуда уже не надо. Там я из тюрьмы еще двоих невиновных вытащила, они уже отсыпаются. Да ты кушай, не стесняйся. Есть тут одно дельце, конечно, срочное». Запивая еду столовым вином, сказал Сириус: «Я должен отомстить предателю твоих родителей, пока он не сбежал». «Уже не сбежит, не нервничай. Он уже в стазисе и у меня. Откуда ты знаешь, кто он и где его искать?» «Сириус, ты разве забыл? Я же твою память полностью считала и просмотрела». Улыбнулась я. «А кроме того, я же только что закончила убирать закладки в твоем разуме. Естественно, что я все видела. Вот пока ты выздоравливал, я нашла Питера Петтигрю. Представляешь, он последние 10 лет прожил в виде питомца, крысы у семейки Уизли. Он смотрел на меня довольно пристально, не отводя взгляд, с болью человека, не верящего ни во что, а уж тем более в эфемерное правосудие. Он спросил: «И где он был в момент, когда ты его нашла?» «В спальне факультета Гриффиндор. Он там жил вместе с Роном Уизли», — ответила я. «Крыса ему досталась по наследству от его брата Перси. Но почему он столько лет жил в виде крысы? Да это Дамблдор ему мозги сломал. Этот доморощенный менталист, он же ничего не умеет, и тренировался на детишках в Хогвартсе. Вот тебе мозги сломал, ты из семьи сбежал тоже. Да уж, сейчас, после 14 лет с того момента, я понимаю, насколько глупо это было. Вот и Питер тоже. Он в вашей компашке был самым ничтожным. Он считал, вы его не цените и ни во что не ставите. Ну-у-у-у-у. Если совсем честно, то он прав на самом деле. Он в нашей компашке был в самом низу. На должности принеси, подай. Да он и в те времена был крысой. Ну вот он и переметнулся к Волдику. Хех, Волдик, да, все смеются над таким сокращением. Просто, что-то прозвище какое-то длинное он себе придумал, сказал я, посмотрев на уставшего и замотанного Сириуса, осоловевшего от обильного питания, я поняла, что он готов упасть в любой момент. Слушай, Сириус, идем-ка я тебя в кроватку отведу. Ну посмотри на себя, ты же сейчас прямо тут упадешь. Очень хочется про тебя услышать. Я вижу, что мне очень много всего надо будет узнать. Я немного подумала, улыбнулась и сказала, ты знаешь, давай так сделаем. Я тебе всю информацию на специальный кристалл памяти запишу. Ты иди спать, а потом как ты отдохнешь, нормально проснешься и сможешь соображать, возьми этот кристалл. Он перепишет тебе все, что нужно прямо в память. Так ты сразу все сам увидишь и узнаешь без долгих объяснений. Проводив Сириуса и положив кристалл памяти прямо на его прикроватную тумбочку, я вернулась в Хогвартс. Да уж, что называется, активная ночка выдалась. Да и утро, тоже. Я сидела в одном из заброшенных классов, которые во множестве встречаются по всему замку. Глядя на туман, поднимающийся над лесом, я спокойно медитировала. Энергия свободно текла через меня, наполняя утренней бодростью. Я решила сменить платье. Сегодня настроение у меня бодрое и боевое. Я сконструировала новое платье с открытым верхом и встроенным корсетом. Лиф довольно выгодно подчеркивал мою грудь и делал ее размер чуть больше. Юбка, недостающая до колена, и белые чулки. Мои теплые, кожаные туфли с каблуками оканчивали мой наряд. Покрутившись перед зеркалом, я подобрала макияж и прическу. Замечательный вид. Развернувшись к зеркалу боком, я посмотрела на собственное отражение и увеличила свою грудь на несколько сантиметров. Энтони обязательно понравится. Хихикнув, я убрала зеркало и решила посидеть еще. Создав кресло, я задумалась. Необъяснимая ситуация. Вот как так вышло, что буквально за 3,5 месяца я смогла влюбиться. Да, меня абсолютно не напрягает мой пол, особенно если учесть, что в этом воплощении я сама его выбрала, и нет, я практически не обращаю внимания на тело моего партнера, тем более, что я способна запросто улучшить тело любого человека в моей медицинской капсуле. Каких-то 5 минут и лучшие красавчики из модных журналов будут просто слюной истекать от зависти. Может, в данном случае сыграл роль тот факт, что Луна Лавгуд, моя вторая ученица, еще не пришла в школу, а потому я толком занятия еще и не начинала, и у меня много свободного времени, не уверена. Может, если бы я сразу ввела армейское расписание, так, чтобы никакого свободного времени не оставалось. Да зачем бы мне это могло понадобиться? Кроме того, я же не слепая, я же эмпат высшей категории, чужие чувства для меня ощущаются ничуть не хуже, чем свои. Я-то тоже знаю, как он ко мне относится. Тут мне пришлось прервать свою медитацию, так как я заметила, что меня кто-то рассматривает. Повернувшись, я внимательно рассматривала голову. Да, именно голову. Все остальное тело было за пределами комнаты. Я напрягла память и выудила имя. Элоиза Минждин, ты ведь на Гриффиндоре учишься. Это легко можно было понять по галстуку красно-золотых тонов. Заходи внутрь, не стесняйся. Я быстро создала кофейный столик, 2 удобных кресла и приборы для чая. Рядом поставила вазочку с несколькими видами разных конфет. Время для кофе, наверное, еще не пришло. Хотя если ты хочешь, можем выпить и кофе. Я только хотела спросить, робко вошла внутрь девочка. Конечно, Элоиза, заходи, присаживайся. Я подскочила к застеснявшейся девочке и, мягко взяв ее за руку, аккуратно направила за стол. Молча налила ей чаю и, не спрашивая, специальными щипцами переложила ей несколько конфет из вазочки. Потом повторила то же самое со своей чашкой и, взяв одну конфетку в рот, запила ее одним глотком. Я тебя внимательно слушаю, не стесняйся. Собравшись с мыслями, она продолжила. Я у меня, понимаешь, зелье подлили и прыщи, а они надо мной смеются. Чуть не плача начала говорить она, и ничего не помогает. Я уже все перепробовала, и мадам Помфри меня прогнала и сказала, зелье очень дорого, а тут девушки сказали, ты им помогла, некуда идти. Все тише и тише говорила она так, что я уже ее не слышала. Теперь из нее шел какой-то сумбурный поток слов, перемежающийся всхлипами. Овал эмоций просто прибивал к земле. Расстройство, непонимание, обида, ярость и просто ноющая боль накладывалась на застарелое, фоновое безразличие. Так себя ощущает человек, который уже отчаялся найти что-то светлое в жизни. И все это било диссонансом и накладывалось на мои ощущения ее ауры. Светлая, ярко-ярко-зеленая аура, цветущая прямо из магического ядра. Из нее вырос бы прирожденный истинный целитель. Просто алмаз, само присутствие которого не позволит ни одному больному уйти за грань. Отставив чашку, я вскочила, обежала стол и заключила девочку в крепкие объятия, начав гладить ее по голове, а она просто разрыдалась. Через несколько минут, немного успокоив ее, я дала ей платок и села обратно. «Элоиза, ты разрешишь мне заглянуть в твои мысли? Я обещаю тебя не обижать и помочь, чем смогу. Я вижу, что тебе больно рассказывать такое, и я могу просто сама все понять, так чтобы тебе наунижаться еще больше, хорошо?» Девочка подумала и кивнула. Через секунду в комнате резко похолодало, а чашка с горячим чаем в моих руках мгновенно заледенела и треснула. Вокруг меня кружилось столько магии, что она даже стала видимой. Элоиза в ужасе застыла, глядя на меня распахнутыми глазами. «Мрази, какие мрази!» – проговорила я. «Как жаль, что они сдохли так быстро!» Обратив внимание на шокированный вид моей гости, я тут же свернула свою ауру и восстановила свою чашку. «Извини, пожалуйста, солнышко, это я не тебе. Пожалуйста, не пугайся, я обещаю, я тебе не наврежу и помогу. Мы все исправим». Она быстро-быстро закивала. Ситуация просто зашибись. Два брата-дегенерата Уизли, которых я недавно грохнула, не придумали ничего лучше, чем подлить ей непроверенное зелье, выпив которое, по всему ее телу высыпали огромные, безобразные прыщи, а все остальные в обеденном зале ржали как кони. Ее унесли в больничное крыло, и там мадам Помфри, оказав первую помощь, сообщила молоденькой девочке, что она не способна убрать все последствия, и она теперь навсегда останется такой. Девочка, естественно, была в ужасе, и Помфри, не придумав ничего лучше, просто дала ей успокоительное зелье и выпнула обратно в гостиную. В поиске справедливости Элоиза подошла к своему декану МакГонагаллу, и та ее в своей незабываемой манере просто послала, и еще и пригрозила, что если та будет сильно возникать, то у нее появятся проблемы. Кто такая Элоиза? Одинокая сирота, живущая с дедом по отцовской линии в какой-то дыре на последние копейки. Ее семья погибла прямо в косом переулке во время нападения пожирателей за 2 года до конца войны, а девочке в это время был всего год. Одинокая, всеми брошенная и с неличенной болезнью, она 1.5 года балансировала на ненавидящем ее факультете, сливаясь с тенью и всеми презираемая. Она даже спать спокойно не могла в собственной спальне. Девочки, которые с ней живут, постоянно обзывались и издевались над ней, портили ее вещи и даже заливали ее простыни краской, чтобы она не смогла спать. «Пойдем». Вскочила я, обняла несчастную девочку за плечи и сразу провела ее в свой медицинский центр. «Первым делом, я раскачаю тебе ядро, и колдовать тебе будет намного легче. Я улучшу твою память, и потом мы вместе выберем тебе внешность, какую захочешь сама. Разденься и ложись вот сюда», — указала я на свободную капсулу. Девочка беспрекословно повиновалась и, раздевшись, легла в капсулу. Запустив процесс раскачки ядра и завершив полную диагностику, я включила полное излечение и поснимала с нее все само наведенные закладки, ну и плюс те, что оставил демон в шляпе и еще и Дамблдор. Прыщи уже исчезли, чуть пухлое телосложение превратилось в стройную и очень изящную фигурку. Я заменила ее мышцы на более прочные и сильные, а кости на вообще не способные сломаться кости истинного дракона. Пусть теперь кто-то попробует ее тронуть. Вмажет так, что эти трогатели потом костей не соберут. Я аккуратно выбила ее астральное тело и подтащила к себе. «Вот смотри, это ты», — сказала я, указывая на ее тело. «Я уже убрала все лишнее, и теперь мы можем менять все, как ты захочешь». Посоветовавшись, мы оставили ее лицо, но увеличили рост, подровняли ноги, приподняли и увеличили грудь и убрали любые шрамы и родимые пятна. Теперь на нас смотрела красавица с мягким личиком, сердечком и длинными темно-русыми волосами до середины спины. Маленькие, пропорциональные ножки и покатые бедра. Просто идеал красоты. Я снова усыпила девочку и полностью дефрагментировала ее память, убрав все болезненные инциденты из детства и приглушив последние плохие воспоминания. Вышедшая из капсулы девушка упала передо мной на колени, после того, как увидела себя в зеркало. Она рыдала и благодарила меня. «Встань скорее, ты что, ни в коем случае не делай этого. Я же и так чувствую, как ты мне благодарна». Подняв девушку, я обняла ее и начала говорить. «Вот так лучше, давай теперь разберемся с твоей одеждой». Создав еще один браслет для связи со мной, общей защитой одежды, я перенесла всю мою коллекцию одежды, и она, выбрав красивое персиковое платье, которое ей очень подходило, теперь просто сияло. «Так скоро будет завтрак, и надо успеть все сделать. Скажи, Элоиза, ты бы хотела перейти на факультет Ривенкла? Я ведь явно вижу, что среди шакалов на Гриффиндоре тебе делать нечего. А разве так можно?» «Согласно правилам, можно. Да и кто мне может что сказать? Этот Дамблдор меня уже достал. Я уже который раз чищу головы учеников от его закладок. Даже за одно это, согласно закону, он уже должен получить пожизненное заключение. А он и много чего другого делал. Ну давай попробуем. Давай найдем нашего декана. Я ему все объясню и потом решим с тобой». Взявшись за руки, мы прошли прямо в коридор между нашей факультетской гостиной и покоями декана. Узнав через дрона, что мастер Флитвик уже готов к выходу, я поспешила постучать в его дверь. Открыв мне ее сам, он, увидев мое решительное лицо, просто молча отошел в сторону, пропуская нас в свои покои. «Леди Поттер, случилось что-то срочное? И кто эта прекрасная мисс? Не припомню ее среди наших студентов. Мастер, разрешите мне просто передать вам пакет памяти. Таким образом вы очень быстро будете в курсе дел». Он просто молча кивнул. Я тут же переслала участок памяти с заранее собранной подборкой знаний. Через минуту Флитвик сказал: «Такая ситуация просто возмутительна. Я десятки раз указывал директору на то, что и его постоянная легилименция и зелья, которыми он обрабатывает детей, абсолютно аморальны. Да и декан Гриффиндора не соответствует занимаемой должности. Но он ни разу не отреагировал на мои замечания. И да, я согласен с вашим переходом на мой факультет, мисс». Обратился он к Элоизе. «Давайте пройдем на завтрак, и там я самолично поговорю с директором. Вы пока садитесь за наш стол. Я надеюсь, директор подтвердит ваш перевод. У него выбора не будет. Если не согласится, то школе понадобится новый директор. Хотя новый директор ей очень скоро понадобится в любом случае. Он со своими интригами и махинациями меня уже достал. Да он уже многих реально мыслящих людей достал, но он очень плотно сидит на трех стульях и боюсь его не сковырнуть. Да мелочи. Против лома нет приема. Трупы не могут занимать должности. Вы же понимаете мой намек?» Я улыбалась, и Флитвик улыбнулся вместе со мной. «Да, чемпион мира по дуэлингу просто не бывает белым и пушистым». Глава 9. Волдик Капут. Утром мы с легкостью закончили все дела, и Дамблдор подтвердил перевод Элоизы. Ему просто не было до нее дела, и он не особо то и обращал на нее внимание. Ну перешла и перешла. Основная тема обсуждения была происшествие в Азкабане. Оказалось, что Рита Скиттер не поленилась и мотнулась в саму тюрьму и обратно, и написала разгромную статью о том, что в тюрьме сейчас из живых только охранники, и те дрыхнут как сурки, а дементоры пропали. Кроме всего, мои дроны дошли уже и до магической Англии, а потому Министерство магии сильно подсократилось в составе, а уж главный падеж у них случился среди авроров и мракоборцев. Вот где было засилье убийц, взяточников и разных моральных уродов. Дамблдор сильно удивился, он ведь вызвал авроров в связи с моей дуэлью и смертью Северуса Снейпа. Ну они и пришли, аж целых два. Быстро расспросив меня и парочку свидетелей, они закончили свои дела всего за 20 минут, даже на этот раз не выдали директору никаких бумажек и, сказав ему, чтобы не беспокоил по пустякам, тут же сдернули через камин. Ну опять же, что тут расследовать? Свидетели подтвердили, что Снейп меня оскорбил. Ведь было, было. Сам на дуэль вызвал, вызвал. Ну и закономерно умер. Дуэль и вызов произведены по всем правилам и даже подтверждены магией. Так что, как говорится, мистер Дамблдор, не морочьте нам голову, у нас своих проблем хватает. Я хихикала, а Дамблдор глупо смотрел на пустой камин. И главное, не надавишь теперь, некого попросить. Все его сторонники как-то незаметно кончились. Муди, Шиклбот, Дингл испарились. Да даже такие бесполезные, как Флетчер, тоже не отзывались. Никаких следов, ни ответа, ни привета. По горячим следам, Дамблдора как-то резко скинули со всех постов. Не сказать, чтобы вот прямо все знакомые Дамблдора были сплошные негодяи и попали под каток моих дронов, но он и так там был в очень шатком балансе. Как раз, как только ситуация позволила, его и турнули. За свое место в Хогвартсе он цеплялся всем, и руками, и ногами, и даже бородой, но все-таки смог отвоевать эту должность, хотя мое мнение таково, что именно с этой должности его надо было гнать в первую очередь, ведь тут дети, а не прожженные политики. Шум был такой, что даже Квирелл затаился, он и так не особо высовывался. За ним все время летал мой дрон и предотвращал все его шалости. В октябре он хотел тролля в школу протащить, но удар по мозгам, и эту тупую идею он забыл. То же самое было, когда он прятался, чтобы кого-то убить и тем самым отвлечь внимание и попасть в коридор третьего этажа. А уж когда директор в ноябре разобрал свою полосу препятствий, увидев, что ни я, ни Невилл на его провокации не реагируем вообще никак, и затащить нас туда – это задача из невыполнимых, Квирелл совсем затих и сник. Да и что бы он там нашел, философского камня там никогда и не было, да и кто бы дал директору такую редкость, явно Фламель не идиот. Пришлось несчастному Хагриду отправлять свою псину аж в греческий заповедник. Несчастный лесник лил слезы и сопли литрами, и литрами же уничтожал дешевые виски. И продолжалось это душераздирающее зрелище целый месяц. Я решила, что с Квирелом и Волдиком в его голове пора заканчивать. В канун Рождества я перенеслась в его покой и поместила вскочившего Квиринуса в стазис. Проведя специальный ритуал поиска и призыва, я совместила все якоря Волдика в один кристалл, освободив при этом кучу артефактов от его присутствия. Собрав артефакты в пространственный карман и прибрав за собой, я взглянула на профессора. Квирелл ритуала не пережил. Ну хотя, как сказать, он к тому времени и так держался только на силе его поселенца, поэтому, когда тот исчез, Квирелл просто тихо умер. Вернув его тело обратно в собственные покои, составила аккуратную композицию, имитирующую естественную смерть. Тому, кто его найдет, будет сюрприз, ведь тюрбан я с его головы убрала и специально положила его так, чтобы трансфигурированное на его затылке лицо было хорошо видно. Вернулась в гостиную факультета я довольно близко к отбою. Глядя на затылки Энтони и Гермионы, склонившиеся над какой-то книжкой, я подошла и хихикнула. Они оба обернулись и уставились на меня совершенно ошарашенными взглядами. Явно не понимающие, что вообще происходит, они оба выглядели довольно забавно. Я подошла, обняла обоих двумя руками и поцеловала в щеку по очереди, вначале Энтони, а потом и Гермиону. Отойдя, я засмеялась еще больше, так как их ошарашенные взгляды так и не изменились. «Шли бы вы спать, ребята, я вас приглашаю к себе. Идем, я вам выделю комнаты, попьем чаю и пойдем спать». Глава 10. Прогуливаясь по коридору третьего этажа замка, я получила неожиданный звонок от Сириуса. Не став отвечать, я просто прямо перенеслась к нему и тут же поняла, что все плохо. Сириус мою информацию просмотрел, проанализировал и принял какие-то решения. У него на это было довольно много времени. Тугой вал закручивающихся эмоций просто сбивал с ног. Сириус начал метаться по комнате, шагая туда-сюда. «Все-таки ты не Гарриет Поттер», — сказал он, глядя прямо на меня. «Нет, она была уже мертва и ее душа уже уходила на перерождение к моменту, когда я подоспела. А если бы ты не заняла ее место, то ты бы сейчас так и сидел в тюрьме ни за что, даже без обвинения и без приговора». Шагающий туда-сюда Сириус затормозил, будто натолкнувшись на стену. Видимо, с этой стороны он ситуацию не рассматривал. «Давай я тебя отпущу. Пойдешь к себе домой. Вот так просто?» — в шоке спросил он. «А зачем сложно? Я уже выяснила, я тебе не нравлюсь, ведь я не она. Ты был привязан к своей крестнице, но она умерла. Теперь у тебя нет никаких обязательств». Я глянула на ошарашенного Сириуса и продолжила. «Крысу я тебе отдам. Можешь Питера использовать для своего оправдания, можешь просто убить, как ты и хотел. Авроры тебя навряд ли найдут, ведь ты не похож на Сириуса Блика. Денег у тебя в банке много, живи в свое удовольствие, а то, что я тебе помогла, забудь. Да они и искать не будут. Те несчастных полтора аврора, которые там остались после моей чистки. Короче, им явно не до тебя. Ты перебила всех авроров, а кто же будет бороться с бандитами? Ну, во-первых, те, которых я перебила, с бандитами не боролись. Они наоборот брали от них деньги и помогали находить новых рабов на арабские рынки и простых людей и магиков на органы. Мрази еще те. А во-вторых, сами бандиты тоже как-то подозрительно быстро кончились, сказала я, посмотрев на него. Подняв свой взгляд на меня, он напрягся и замер. «Ты извини, что я так, что уж там, все привычно, все как обычно. То, что я тебя вытащила из тюрьмы, вылечила, убрала проклятие и ментальные закладки, что даже не знаю, смог ли еще кто-нибудь другой сделать в этом мире, ты уже забыл. И уникальный артефакт защиты ты тоже забыл. Но зато, ах, какой ужас, она не Поттер. А то, что ты сам дебил и отдал меня в руки Хагрида, ты забыл, да? Ты бы еще кентавра нашел и ему бы ребенка отдал. Ты что, не знаешь Хагрида? У него же уровень развития 5-летнего ребенка. Но я, да, ты, припечатал я, мажор ты, мелкий, разбалованный мажор, пацан, который так и не вырос. Но он пообещал доставить младенца куда надо. Он и доставил. Бросил под дверь Петунии Дурсль, где ребенок пролежал всю ночь, в ноябре. Чтоб ты знал, ребенок чуть не сдох, и потом его от воспаления легких лечили еще несколько месяцев. А потом этого ребенка били, унижали, не кормили и всячески притесняли еще 10 лет. Сириус, ребенок жил в чулане под лестницей, и сдох от побоев. Честно, жизнь у Гарриет Поттер отличалась от твоей только тем, что дементоров там не было, а так ей было еще хуже. Но ты же молодец, герой. Бросил ребенка и погнался за предателем. Мой холодный взгляд просто придавил его к полу.